Весна. Прозрачная зелень первых листочков. Чистые белые стволы берез. Запах еще не просохшей земли. Прислушайтесь. Какой разноголосый гомон слышится в лесу. Все птицы поют, кричат и щебечут одновременно. Такой хор бывает только на рассвете. А когда солнце поднимется выше, многие птицы уже затихают. Сколько слышится разных звуков, птичьих голосов, шорохов! Сразу и не угадаешь, кто какую песенку поет. Ты прислушайся внимательнее. Обязательно услышишь какой-нибудь знакомый голос. Слышу! Ку-ку! Ку-ку! Это кукушка! Правильно! Кукушка – это беспокойная живая птица. Она избегает общества себе подобных и не любит общаться с другими птицами. Перелетая, кукушка кочует с места на место в лесу. Она поедает гусениц, личинок разных насекомых, кричит свою знаменитую песенку «Ку-ку, ку-ку». Мои приятели сомневаются, как следует кукушек считать вредными или полезными птицами. Конечно, кукушка приносит большую пользу лесу, ведь она истребляет волосатых гусениц. Но кукушки причиняют и некоторый вред маленьким певчим птицам. Ведь они подкладывают свои яйца в чужие гнезда. А воспитание кукушонка часто влечет за собой гибель всего потомства самих воспитателей. С каким трогательным усердием несут приемные родители пищу прожорливому кукушонку. А он ведь остался на месте их птенцов, в их же гнезде. Они выбиваются из сил, стараясь набить желудок кукушонку и заставить его замолчать. А взрослая кукушка, благодаря ловкости своего полета, имеет очень мало врагов. Но я хочу встать на защиту кукушки. Лиса не могут без нее обойтись, потому что она не только способствует их оживлению, но также и сохранению. Правильно мыслишь, Сеня. Ненасытный желудок кукушки становится благодеянием для леса, а ее прожорливость – лучшим украшением в глазах умного лесника. Давай остановимся здесь и послушаем. А мы с тобой пойдем дальше.